на сеансы прогревания. Михаил жаловался на жену, рассказывал о предстоящем разводе. Таня слушала и сочувствовала. Он оставил ей номер своего мобильного, и она однажды решилась и позвонила. Таня надеялась на совместный поход в театр или хоть на свидание по всем законам жанра, с цветами и встречей фонтана. Но Михаил сразу позвал ее на квартиру друга, уехавшего на несколько дней на рыбалку. Вот с тех пор так и повелось. Таня звонила, они встречались в последнее время в основном у нее дома, когда Элеонора Виссарионовна бывала в гостях у подруг, занимались сексом. Таня слушала его жалобы на жену, если мы не расставались до следующего звонка. Сначала Таня была влюблена и радовалась хоть таким отношениям. Потом постыла, загрустила и однажды решила проверить, а что будет, если она не будет звонить ему? Михаил не позвонил. Ни через месяц, ни через два, а Тане сделать уж не позволяла гордость. Девушка поплакала и окончательно признала себя неудачницей. А потом в один прекрасный день вся ее жизнь перевернулась. Все началось 2,5 года назад, когда умерла бабушка, мать отца. С первых же дней знакомства Таниных родителей эта женщина, работавшая провизором и с гордостью говорившая о себе «мы, столичные интеллигенцы», не взлюбила Элеонору, в глаза и за глаза утверждая, что она облапошила ее сына и окрутила его ради московской квартиры. Вскоре после свадьбы они окончательно поссорились. Свекровь прекратила всяческое общение с невесткой, и бедному Таниному отцу пришлось всю жизнь разрываться между двумя самыми близкими женщинами и выслушивать с обеих сторон претензии и упреки. Не переменилось бабушкино отношение после рождения Тани. Она и внучку свою не желала знать, поскольку та была дочерью этой лимитчицы. Словом, бабушки в жизни Тани словно бы и не было. До тех пор, пока Таня умерла. А вот тогда выяснилось, что внучка осталась ее единственной наследницей. И когда это произошло, Таня почувствовала себя настоящей героиней романа. В скольких прочитанных ее книгах бедные, но благородные девушки получали неожиданное наследство и обретали через это не только богатство, но и великую любовь, и ведь так оно все и случилось. Но не совсем так, конечно. Золотых слитков, фамильных бриллиантов и толстых пачек купюр она, разумеется, не унаследовала. Бабушкина квартира на улице Замаренова оказалась не приватизирована, это шло государству. Сбережения старушки, спрятанных, как обычно бывает, в шкафу под постельным бельем, еле-еле хватило на похороны, не шикарные, но вполне приличные. Большинство вещей в квартире были такими старыми и в столь плохом состоянии, что годились только на помойку. Так что единственным ощутимым приобретением для Тани с мамой стала дача. 10 соток с домиком, садом и огородом. Самое интересное, что при желании эта дача действительно могла бы обернуться, но если не богатством, то, по крайней мере, солидным капиталом. Конечно, дело было не в покосившемся бревенчатом домике из 3 комнат с верандой, не в клубничных грядках и не в яблонях, пусть обильно плодоносящих. Стоимость и немалую наследству придавало расположение дачи. Поселок Раздоры по Усовской ветке Белорусской железной дороги, в непосредственной близости от пресловутого Рублевского шоссе. Земля здесь стоила очень дорого. И Танюша вовсю строила планы, как они продадут участок, наконец-то вылезут из этой ужасной бедности. Может быть, начать совершенно новую жизнь, приобрести компьютер, накупить книг, бытовой техники, красивой одежды, ходить в театры, не беспокоясь о цене билетов, ездить отдыхать, а если повезет, может быть, даже и обзавестись машиной. Однако Элеонора Виссарионовна оказалась категорически против продажи дачи. Сколько бы дочь не уверяла ей, что, выгодно реализовав участок, они смогут купить еще лучше, только в другом месте, та и слушать не хотела. Ей не нужно ничего лучше, и устроил именно этот дом обжитой. Огород и сад ухожен, да и ездить удобно от Кузьминок до Беговой прямой линии на метро, а там всего полчаса на электричке.